Глава третья. Западная Русь. Мост. Предположение Ильи оказалось верным. Лихиты нацелились на обоз. Рулов тоже не ошибся. Были с лихитами и германцы. Предводительствовал ими саксонский рыцарь Вихман из Остервальде, вассал марграфа Лотаря, присланный господином поддержать родственницу. Ну и разбогатеть немного. Обоз, значит. Илья вновь вспомнилась Лагодка. Что будет, когда большая сотня лихитов налетит на обоз? Сначала поубивают воинов, потом больных и раненых, старых и слабых, ненужных. Лагодку, может, и не убьют, молодая, красивая. Возьмут с собой на потеху. Илья представил, как такой вот природный шляхтич лупит ее по голове, кидает поперек седла. Ну уж нет. Мы их остановим, заявил Илья. Рулов глянул на него с удивлением. Ну да, только что говорил, что им обоз не защитить даже при поддержке десятка ратников-нурманов. А тут? Вдевятером против полутора сотен. Перуну такое любо. В Ирии нас примут. Илья глянул на Рулова неодобрительно. В раю, поправил он строго. Но ты меня не услышал. Я сказал не погибнуть с честью, а остановить ворогов. И не девять нас будет, а восемь. Миловида я к нашим отправлю. Он легконогий, выносливый, а мы пока лихитов придержим. Не расскажешь, как? С сомнением поинтересовался Рулов. Обязательно расскажу. Попозже. Ты бегом на ту сторону. Объяснишь, что к чему, и велишь от меня Миловиду доспехи оставить и волчьим скоком к нашим. А я тут наслежу немного. Илья продел веревку меж связанных рук стонущего лихита и припустил с холма. След за ними получился что надо. Кровь, клочья одежды. «Ну и здоров ты, Илья Сергеевич!» — бросил им вслед Рулов. «Не хуже коня тянешь!» Лихит затих, сомлел или помер, неважно. Илья спешил к мосту. Он действительно знал, как придержать ворогов. Возражать против решения Ильи никто не стал. Хотя все понимали, что дожить до завтра теперь удастся немногим. Если вообще хоть кто-то доживет. Но все согласились, а Малига покрутил головой и пробормотал без особой уверенности. «С Божьей помощью и твоей удачей, княжич, может, мы и доживем до заката». «Если меня убьют, о сестрах моих позаботьтесь», — попросил Загреба. Сестер у Гридня было четверо, и все молоденькие, незамужние. А вот из трех братьев только он один и остался. «Сам позаботишься», — проворчал Илья. «Не каркай. Облачаемся. Викула, щит мой возьми. Он твоего полегче». Река в этом месте сажений 120, чуть больше обычного перестрела. Дно топкое, у берега заросшее рогозом, а на стрежне довольно глубоко и течение порядочное. Наверняка выше или ниже имелись броды, но Илья надеялся, что лихиты искать их не станут. Глянут, что русов совсем ничего, и полезут на мост нахрапом. Хороший мост, крепкий, ширины как раз хватает, чтобы телега проехала. Или четверо воев в ряд встали. Жаль, рядов у них маловато, всего два. В первом — Гудмунд, Возгарь Совиное Око, Бочар Нагнедуб и Викула. Гудмунд и Бочар посередке, потому что крайним здесь угроза меньше. Ограждение у моста надежное, широкие перила из ошкуренных бревнышек уложены на частые столбики. Захочет испуганная лошадь в реку спрыгнуть, не получится. Под прикрытием коротенькой стенки из щитов Загреба, Малига, Рулов и сам Илья. Лучшие стрелки. Именно от них зависит, удержится ли передовая четверка. Небольших щитов, ни копий длинных против всадников у русов нет. Так что если кинутся лихиты галопом на мост, их следует остановить сразу и жестко. Времени, чтобы занять свои места, достаточно. Пообедали вороги быстро, но потом хватились скраденного Ильей и Руловым соратника. Искали его в стороне от реки, потому что именно туда природный шляхтич и отправился облегчиться. Не нашли. Посовещавшись, решили время больше не терять. Построились, двинулись к реке. И опаньки, вот он, следок потеряшки. Да такой, что проглядеть было невозможно. Так что на берег вои королевы Оды выскочили уже на рысях. И сразу же очень рассердились, потому что обнаружили своего приятеля не просто мертвым, а повешенным на перилах моста голым, да еще головой вниз. Будто не шляхтич это, а какой-то поганый разбойник-смерть. Возможно, перед лицом серьезного войска лихиты сумели бы обуздать свой справедливый гнев. Но кучка воев на противоположной стороне выглядела неубедительно. Передовые лихиты не колебались ни секунды. Взмах руки одного из командиров и два больших десятка всадников, по двое, стремя в стремя, разбрызгивая грязь и песок, скатились к реке, умело, почти не потеряв скорости, перестроились и, грохоча копытами, выскочили на мост. Люди в бронях, лошади в защите, копья опущены. Устрашающее зрелище. «Не торопимся, не торопимся», — пробормотал Загреба. Илья покосился на него. Неуютно гридню. Атака тяжелой конницы — это страшно. Даже длинными копьями и глубоким строем не всегда удается остановить. А тут жалкая стеночка из четырех бойцов с мечами. На то и был расчет, что лихиты ударят сходу, без подготовки, без прикрытия стрелков. Да, атака конницы — это страшно, но Илья точно знал, до хлипкого строя ни один из них не доскачет. Четверо русов открыли стрельбу, не сговариваясь. Каждый знал, когда надо начать, чтобы успеть выпустить по три стрелы и остановить ворогов в нужном месте за десяток шагов. Дальше ни к чему, ближе можно пострадать от бьющихся в агонии лошадей. Первую стрелу Илья послал в защищенный железом лоб Воронова, летевшего в первой паре справа, с 50 шагов. Бронебойный наконечник прошил и железо, и кость. Смертельный выстрел, но конь осекся не сразу, так что Илья успел вогнать вторую стрелу в руку падающего всадника. Стрела прошла на вылет и ударила в шею коня, скакавшего во втором ряду. Третью стрелу Илья влепил в разъявленный рот второго лихита. Конь под ним уже начал падать. Всадник успел понять, что сейчас вылетит из седла, но это было последнее, что он успел. Грозный таранный удар тяжелой конницы закончился ничем. Несколько мгновений, и грозные всадники превратились в бьющееся месиво из людей и лошадей. Уцелевшие поспешно отступили, и только тогда, запоздало, в разнобой навесом на русов посыпались стрелы. Лихиты били в разнобой, неприцельно, навесом. Луки у лихитов похуже степных русских. Да и мост теперь перегораживал живой щит из павших людей и лошадей. Так что русам было достаточно присесть и укрыться за щитами. Впрочем, обстрел длился недолго. Услышав, как рявкнул на лучников вражеский командир, Илья выпрямился и выдернул из щита пяток угодивших в него гостинцев. Парочку отправил в колчан, остальные, совсем негодные, выбросил. Лихит с простреленной рукой сумел выбраться из завала и, надо отдать ему должное, поступил храбро. Заорал грозно, выхватил саблю здоровой рукой и кинулся на строй русов. В одиночку. Смерти искал. Нашел, понятное дело. Спустя некоторое время две группы неприятельских всадников поскакали вдоль берега в разные стороны, не иначе другое место для переправы искать. Не очень хорошо. Значит, у ворогов разумный командир, способный верно оценить положение. «Эй, вы там!» — загремел зычный голос. «Освободите мост и останетесь живы!» «Мы-то останемся!» — гаркнул в ответ Илья. «А вот вы, если сунетесь, точно помрете. Убирайтесь, откуда пришли. Ты кто такой, чтоб указывать? Откликнулись с того берега. Я тот, кто выпустит тебе кишки, сообщил Илья. Это я тебе кишки выпущу и скормлю крысам. Прочь с моста! А давай, весело крикнул Илья. Выходи биться один на один. Кто победит, того и мост. Не надо, проворчал Малига. Выйдешь, вмиг стрелу схлопочешь. Да ладно, пихнул его локтем княжич. Это ж лихиты. Они со 100 шагов в свинью не попадут. Эй, вы! Что молчите? В штаны наложили? Не согласятся они на поединок, пробурчал Загреба. Их же в 20 раз больше. Зачем рисковать? Затем, что это не копченые, а лихиты, возразил Загребе Малига. Они ж храбрецы. Саблями помахать любят не меньше, чем наши варяги. О, я б тоже подраться хотел, оживился Рулов. Давай, Люха, сначала я, потом ты, по очереди. Так поштучно всех и перебьем. Эй, вы, шляхта макрозадая, будете драться? С того берега заругались сразу в несколько десятков голосов. Потом гвалт смолк, и кто-то проорал. Не стреляйте, я иду. Илья увидел, как один из лихитов спешился и зашагал к мосту. Хорошая бронь у него, — отметил зоркий Загреба. — Как думаете, пробью я ее с 150 шагов? — Ее пробью я с 2 шагов, — заявил Илья. Сунул Рулову лук, тул со стрелами, взял у Викулы свой щит и шагнул вперед, раздвигая строй. Завал из людей и лошадей одолел просто. Вспрыгнул на перила, пробежал шагов 50, соскочил с другой стороны и двинулся к середине моста. Остановился рядом с повешенным. «За лучниками глядим», — процедил Малига. Илья за лучниками тоже поглядывал на всякий случай, но был уверен, что те стрелять не станут, по крайней мере до того, как он прикончит лихитского поединчика. Тот выглядел интересно. Высокий, длиннорукий, в высоком шлеме и добротной кольчуге пониже колен. Вооружен лихит был тяжелой саблей и удлиненным большим щитом, который больше подошел бы всаднику, чем пешему. Впрочем, лихит и был всадником, спешившимся только для драки. — Я благородный Збыслов из Скочувиц! — заорал лихит еще издали. — А ты кто? — Годуном меня родители назвали, — сообщил Илья, решив, что его христианское имя лучше пока не называть. — А ты зови меня рыцарь смерть Збыслова. Это в самый раз будет. Он вытянул меч, сбросил щит на левую руку и остановился посреди моста. Первый удар нанес пан Збыслов. Хороший удар, крепкий. Илья сбил его щитом и щитом же бесхитростно толкнул противника. Весу в Илье много, да и силы с избытком, так что отлетел лихит сразу шагов на 5. Устоял. «Эки ты пугливый», — отметил Илья. «Не шарахайся так, я тебя быстро убью». Лихит заругался злобно и снова наскочил. С саблей он был хорош, да вообще хорош, подвижен, ловок, ничуть не хуже опытного киевского гридня. Но ему не повезло. Илья был лучше. Однако убивать лихита княжич не торопился. Спешить ему было некуда, совсем наоборот. К тому же он надеялся, что вороги еще одного поединчика выставят, если этот почти победит. В общем, дал Илья противнику возможность показать себя. Оборонялся в полсилы, а атаковал хоть и мощно, но бесхитростно. Лихит воспрял. Выкладывался по полной, заходил то справа, то слева, рубил сверху и снизу, пытался достать краем щита. Вот только щит у него был для таких игр тяжеловат. Такой хорош для всадника копье вражеское принять, а для пеших поединков не лучший вариант. А вот у Ильи щит в самый раз, но для его плана игра щитом была не главной. Надо убить лихита как бы случайно. И как это сделать, Илья уже придумал. От могучего удара наотмашь сверху вниз Лихит увернулся легко, а вот перила моста не смогли. Треснуло бревнышко. Илья ударил снова, вроде бы целя под колено, а на самом деле в опорный столбик. Теперь осталось только подгадать, когда Лихит оказался спиной к надрубленным перилам, и последний удар тоже понизу, но на этот раз не по столбику, а под колено Лихиту, рассекая сухожилия. А теперь всем весом с грохотом щит в щит. Лихита отбросила назад на ограждение, которое он проломил и с пронзительным воплем рухнул в реку. Не всплыл, понятное дело. В такой броне даже Нурман Нарек не всплыл бы, не то что какой-то там Сбыслов из Скочевиц. «Ну, кто еще?» — взревел Илья, размахивая мечом, но при этом очень внимательно отслеживая конную группу лихитов. Не начнут ли стрелять? Не начали. На той стороне возникла перепалка. Сразу несколько воинов рвались принять брошенный вызов. В спор вмешались командиры. Длинноволосый германец в вороненой броне, восседавший на вороном жеребце, и массивный лихит в золоченом шлеме с длинными цветными перьями. Победила германская сторона. На мост, спешившись, выступил новый поединщик. «Это мой! Мой!» — завопил за спиной Рулов. Илья, воспользовавшись правом командира, только рукой махнул. «Дескать, не мешай!» «Ого! Этот здоровенный! С Илью ростом, пожалуй! Щит тоже здоровый! И меч!» Разговаривать не стал, сразу перешел к делу. «Хрясь! Хрясь!» После упражнений с Гудмундом Илье такие размахайки были вполне по силам. А вот щиту нет. Щит выдержал только три удара и развалился. Илья того и дожидался. Швырнул обломки в рожу здоровяка, вынуждая того приподнять собственный щит, а сам хлестнул понизу, подсекая ногу противника. Рассчитывал отрубить напрочь, но то ли сапоги у здоровяка оказались с железными вставками, то ли по засапожнику попал. Ногу не отрубил, приложил настолько основательно, что противник рухнул на колено и злобно выругался по-германски. Языка этого Илья толком не знал, но некоторые особые слова понимал и обиделся. Рубанул попросту сверху вниз двумя руками. Щит Ильи вынес три удара, а германский, хоть и был толще и даже с медным ободом по краю, треснул после первого. Подняться у здоровяка тоже не получилось. Вместо этого он с грохотом опрокинулся на спину. Илья же наступил ему на живот и, перехватив меч будто копье, силой вогнал его в правое, прикрытое железом плечо германца. Тот выпустил свой меч и закричал, однако прекратить мучения противника Илья не успел. Потому что враги поступили совсем не по правде. Вмешались, даже не дождавшись, пока один из поединщиков отправится за кромку. Крик «Берегись!» и щелчки «Тетив!» вынудили Илью действовать быстро. И не было даже щита, чтобы укрыться. Да и вряд ли он защитил бы от нескольких десятков стрелков. Выход один — сигануть с моста в реку. Что он и сделал. А поскольку в полной броне Илья плавал ничуть не лучше Сбыслова из Скочевиц, то сразу камнем ушел на дно. Вот только падая, не стал орать, а наоборот вдохнул полной грудью. Уже через несколько ударов сердца Илья почувствовал под ногами дно и, не теряя времени, двинулся к своему берегу. По прикидкам, следовало сделать каких-то 60-70 шагов. Не так уж трудно, ведь он успел набрать в легкие воздуха. Однако на деле все вышло не так гладко. Ближе к берегу дно сделалось топким. Илья проваливался выл по колено, и последние сажения преодолевал уже за пределами сил. Легкие разрывались, в голове гудело вечевое било. Но вытянул. Некоторое время Илья стоял по горло в воде и, утонув в выле, по нижний край кольчуги. стоял и просто дышал. Потом начал воспринимать окружающее. Видеть ничего не видел сквозь заросли рогоза, зато слышал отлично. И по звукам определил, лихиты пошли в атаку. И сейчас вовсю рубились с его воями. Пеша рубились. А он тут прохлаждается. Ох, и холодна в реке водичка. Илья бросился к своим. Топь и тростник здорово мешали, но остановить княжича не могли. Сломав тоненький ледок у берега, Илья выбрался на сушу. С первого же взгляда стало ясно, русы держались. И неплохо. Смять строй у лихитов не получалось. А вот умирать вполне. Илья видел, что Рулов и Гудмунд поменялись местами. Варяг встал в первый ряд, а Нурман назад. И бился так, как обычно бьются в строю Нурманы. Шуровал из-за спины Рулова огромным копьем, круша лихитские щиты и рожи. Илья засмеялся. Хорошо получилось. Сам живой, друзья живы и стоят крепко. Настолько крепко, что княжич даже позволил себе присесть, чтобы вылить воду из сапог. Еще бы под кольчужник отжать, а то холодновато. Но ничего, в бою согреется. Жаль, лука нет. Позиция больно хорошая. Атакующие лихиты, как тетерева на полянке. Часть перелезла через убитых, собрала строй и довольно вяло обменивалась ударами с русами. Вялость это объяснялось просто. Позади другая группа лихитов растаскивала завал из мертвых лошадей. Дело непростое, потому что Загреба и Малига не дремали и старательно выцеливали тех, кто оплошает. Лихиты это понимали, потому береглись как могли, и у них пока обходились без особых потерь. Очень скоро мост будет расчищен, и неприятель получит возможность выставить не десяток, а сотню воев. Строй глубиной самое малое в 10 рядов. Вот тогда, навалившись сотенной массой, лихиты попросту выдавят русов с моста. Те, кто окажется впереди, скорее всего погибнут, но и у русов будут потери. Когда стена щитов упирается в стену щитов, мастерство уходит на второй план, а на первый — удобное оружие, крепость самих щитов, слаженная работа и, конечно, численное превосходство. И почти все преимущества будут у лихитов. Более прочные щиты, копья против мечей, а главное — численность. Навалятся гуртом и попросту выдавят русов с моста. Дальше исход предрешен. Несколько десятков всадников, включая командиров и знаменосцев, остались на берегу, в готовности. Часть с луками, часть с копьями. Когда выдавленные с моста русы побегут, конные поскачут на другой берег и без труда достанут беглецов. Пешему от всадника с саблей или копьем убежать непросто, а от стрел и вовсе никак. Тем более, когда стрелков много больше, чем убегающих. Смять строй русов, а потом добить тех, кто уцелеет. Отличный план. Что ж, поглядим, как у них получится. Илья натянул сапоги и побежал к мосту. «И будут держать, пока смогут», — завершил рассказ Меловит. «Так Илья Сергеевич сказал». «Удачно он их перенял», — сказал ярл Сигурд. «Повезло нам». Это его люди охраняли тыл войска, и по ним пришелся бы первый удар лихитов. Причем побили бы их в легкую, потому что и до того Нурманы были беспечны, а нынче на привале и вовсе расслабились. Бронещиты у всех на вазах лежали. «Это да», — согласился воевода-варяжка, который по воле Владимира командовал дозорами. «Налетели бы вдруг, твоих безбронных побили в раз». «Кто ж знал?» — пожал плечами Сигурд. «Все тихо было». «Но теперь нас запросто не возьмут. Предупреждены. Да и твои здесь». Удача, что воеводы с Сигурдом как раз оказались в хвосте колонны. Варяжка услыхал принесенные Меловидом новости одним из первых, отправил посылы вперед к Владимиру, а сам начал действовать. «Молодец, Илья Сергеевич!» — похвалил Вольк. «Выручил». «Илья храбрец», — уважительно проговорил Сигурд. «Был». Думаешь, убили их?» «А ты думаешь, нет?» — удивился ярл. «Восемь против полутора сотен. Хотя он удачлив, сын князя Серегея. Может, сумел уйти». «Он не уйдет», — вмешался Меловит. «Сказал же, будут держать, пока смогут». Сигурд недовольно глянул на вмешавшегося в разговор отрока, но вовремя вспомнил, если бы этот молодой не мчал со всех ног, а его старший не встал на пути лихитов, многие бы кровью умылись. «А когда не смогут, побегут? Как им бежать, ярл, пешим от конных?» Меловит покачал головой. «Ты ешь», — напомнил Сигурд. «Сам живой и радуйся». Меловит мотнул головой. «Некогда есть, им помочь надо». «Поздно», — сказал Сигурд. «Пока ты сюда бежал, их порубили. Некому помогать. А если...» «Смирись, отрок! Смерть ко всем приходит. Смерть в бою — хорошая смерть». «Но вдруг...» «Восемь против полутора сотен — это не вдруг. Это наверняка». Ярл выловил из котелка кусок мяса, похвалил невнятно. «Хороша конинка». Меловит перевел взгляд на варяжку. Тот еще не принял решение, размышлял. «Неужели не поможете?» — проговорил он умоляюще. Варяжка поставил котелок на траву, обтер усы ладонью. «Моих здесь полсотни», — сказал он, глянув на обедающих русов. «Ты как хочешь, Сигурд, я тебе не старший. Но я своих поднимаю. Дорогу покажешь, отрок?» «Покажу!» — вскочил на ноги Меловит. «Бестолку!» — проворчал Сигурд. «Сам же понимаешь, что бестолку!» «Может, и так», — согласился варяжка, вставая вслед за Меловидом. «Но я перед родом Серегея в долгу, и хоть какую малость вернуть случая не упущу». «Грить! На конь!» До моста Илья не добежал. На полпути засек трех конных и едва успел нырнуть в заросли тростника. Надо думать, это были всадники, которые отправились искать брод. И нашли, к сожалению. Илью лихиты не заметили, но происходящее на мосту оценили сразу. Придержали коней и схватились за луки. Милое дело ударить почти в упор в спины. Обрадовались лихиты, по сторонам не смотрели, что и сыграло с ними злую шутку. К тому же всадники съехались чуть ли не стремя в стремя. Будто неведомо было им одно из главных правил конных стрелков — не держаться кучно. Обо всем забыли, предвкушая, как шагов этак с 30, то есть практически в упор, расстреляют накрепко связанных боем русов. Примерно так бьют увлекшихся поединком оленей. Вот и подъехали дружинники княгини Ода не спеша, остановились, наложили стрелы. Двое успели даже выстрелить, когда подоспевший Илья ухватил третьего за ногу и сдернул с коня. Сдернул левый, потому что правый ударом меча до кости прорубил бедро соседнего всадника. Конь раненого попытался куснуть Илью, но схлопотал кулаком по морде, шарахнулся, толкнув третьего лучника, и посланная им стрела ушла в небо. Илья цапнул повод ближайшей лошади. Та захрапела, попыталась встать на дыбы. И сброшенный на земле хит, приподнявшись, ухватил Илью за пояс и ткнул княжича ножом в бок. Кольчуга выдержала. Лихит понял свою ошибку и попытался ударить в ногу, но Илья вовремя треснул его оголовьем меча и, уже запрыгивая в седло, добавил ногой, заставив разжать пальцы. Оказавшись в седле, Илья лишь чудом разминулся со смертью. Третий всадник выстрелил почти в упор. С полутора сажен он не мог промахнуться и наверняка пробил бы кольчугу, но княжич, упредив выстрел на миг, откинулся назад, и стрела пропела в пяди над ним. Все же Илья сплоховал, слишком резко рванул повод. Он рассчитывал, что конь встанет на дыбы, прикрывая от следующего выстрела, но перестарался. Жеребец, да, вздыбился, но не устоял на ногах и завалился, чудом не придавив всадника. Илья кубарем вылетел из седла, треснулся плечом оземь, выронив меч, перекувыркнулся и оказался аккурат возле Лихита с разрубленным бедром, который, падая, не выпустил из рук лука и даже стрелу не сломал. Раненый уже ослаб от потери крови, но ни мужества, ни воинственности не утратил. Понимая, что выстрелить не успевает, он попытался треснуть Илью луком в лицо. Меч Илья потерял, зато теперь обе руки оказались свободными, так что он перехватил древко лука, а второй стрелу и долбанул врага в нос налобником шлема. Лихит сомлел, а Илья, заполучив оружие, тотчас опрокинулся на спину и увидел именно того, кого ожидал, третьего всадника, который как раз вознамерился Илью добить. И добил бы, если бы следил за собственной тенью, за мгновение до выстрела, упавшей на Илью. А так княжич успел первым и не промазал. А вот стрела Лихита воткнулась в землю в сажение от Ильи. Железный наконечник в горле плохо сказывается на меткости. Вражеский конь немедленно попытался отомстить за хозяина, да так яростно, что Илья чудом избежал сокрушительного удара копытом. Однако увернулся, вскочил и всей тяжестью повис на узде, не дав ни встать на дыбы, ни продемонстрировать все, что положено скакуну, обученному для боя. Прыгнув в еще не остывшее седло, Илья взял коня в шинкеля, жестко подобрал повод. «Смирно стоять!» Жеребец неохотно повиновался, почувствовал силу и признал власть нового хозяина. А неплохо вышло. Вышел пешим против троих конных стрелков, и вот трое лежат у копыт трофейного коня, а у самого только правое плечо побаливает, да и то не сильно. Ого! Да в него стреляют! Несколько лихитских всадников выехали на мост, и в сторону княжича полетели стрелы. Хорошо, что луки у них послабее степных, до другого берега не добивают. Только вот у Ильи-то в руках такой же. Зато у него позиция выгодная, особенно если бить с коня над головами своих. Две стрелы, и лихиты, отволакивающие последнюю мертвую лошадь, сбились в кучу, укрывшись щитами. Однако парочку врагов Илья успел подранить. Это даже лучше, чем насмерть. Пусть сидят за щитами под стоны раненых, которых тоже нужно прикрывать. Да, так намного веселее. По команде Малиги русы отступили на пару шагов. Теперь атакующим приходилось топтаться по телам убитых соратников. Такое не слишком бодрит. Мост удастся держать еще некоторое время. А вот на противоположном берегу началось нехорошее движение. К основной группе подскакал всадник. И тотчас десятка три конных сорвались с места и наметом помчались вдоль берега. Куда и зачем, понятно. Разведчики нашли место для переправы. Значит, развязка близка. Но если Меловид не потерялся в дороге, задача уже выполнена. Они выиграли достаточно времени, чтобы свои успели приготовиться к нападению. В общем, можно уходить. Желательно весело. И желательно так, чтобы действительно уйти пешими от конных. Непростая задача, хотя три-то лошади у них есть, одна под Ильей, а остальных изловить невелика сложность. К сожалению, одна прихрамывала, но тоже пригодится. Загудела лихитская дудка, вои, пытавшиеся проломить стену русов, отступили, прихватив раненых. Лихитский пеший отряд оказался слишком далеко для стрел, собрался на том конце моста. За ними всадники ждут, когда перешедший вброд ударит русов с тыла. Илья подъехал к своим поближе, порадовал людей уже тем, что жив, не утоп, подбодрил. Теперь надо думать, как уцелеть уже им всем. Если уступить мост, лихиты верхами вмиг через него перелетят, и уйти от них будет, ой, как трудно. Но стоять и ждать, пока с тыла ударит второй отряд, тоже нельзя. Думай, воин, думай. Малига, Загреба, сюда! Ах ты ж, пёсьи дети! У Малиги штанина в крови, и стрела торчит. Хорошо вошла неглубоко. На ногу глянь. Да, пустое. «Стоять!» Илья слез с лошади. В мышцу вошла на пару вершков. «Лучше не трогать, не то наконечник соскочит, и доставай его потом. Да и кровить вроде не сильно». Илья обломил часть древка, чтобы не цеплялась. Удачная рана. На коне сидеть не помешает. «В седло!» — скомандовал он, подводя Малиги уже укращенного коня. Сам взял под уздцы второго, а третьего, хромого, отдал за грёбе. «Значит так. Лихиты нашли брод. Скоро будут здесь. Загрёба, забираешь наши мешки и уходишь к войску. Особо не гони, лошадь у тебя сам видишь». «Да вижу. Может...» «Не может!» — рявкнул Илья. «Делай, что велено!» «Нет, стой! Стрелы лихитские мне отдай, тебе своих хватит. А теперь пошел. Малига, лук мой где?» «Да вон висит!» «Точно! На перилах моста, шагах в трех позади строя. И лук, и тул, в котором стрел еще штук 20. Да лихитские из двух тулов!» Княжич усмехнулся. «Есть чем воевать!» Пятерка храбрецов отдыхала, усевшись на бревна моста. Пили из лихитского шлема ледяную речную водичку, обменивались ленивыми фразами. Но посматривали. Враг близко. «Ранен?» Илья глянул на забрызганного с ног до головы кровью Рулова. «Не моя!» — ухмыльнулся тот. «Славно стоим, да, Илюха? Если будем сопли жевать, скоро славно ляжем». «Лихиты брод точно нашли?» — спросил Рулов. «Нет, их всадников в Валькирии через реку перенесли», — хмыкнул Гудмунд. «То-то они отстали», — проворчал Возгарь. «И что теперь?» — забеспокоился Викула. «Умрем с честью», — прорычал Гудмунд праздничные ворота. «Это непременно», — согласился Илья. «Но хотелось бы не сегодня. Бочар, Гудмунд, вы здоровущие, а стрелки из вас, как из петухов, кречеты. Забирайте наши щиты, нам отдайте свои стрелы. И бегом к нашим». «Да чё бегать?» — громыхнул Гудмунд. «От всадников все равно не уйдем. Вы бегите, а я стану на мосту и...» «Жратвой для воронов ты станешь, если перекаться будешь», — рассердился Илья. «То загреба, то этот. Хорошо еще Рулов помалкивает. Делай, что велено». Лихиты с той стороны оживились. Сунулись было... Но Рулов всадил стрелу в ногу одного из смельчаков, и остальные отошли. Ответных выстрелов не последовало. Лихиты решили поберечь стрелы. «Рулов, Викула, Возгарь, ваша задача — не пускать их на мост. Луки у вас получше, чем у этих. И лезть они сейчас особо не станут. Подождут, пока их дружки на нашем берегу появятся. Но когда я велю, сразу бегите во всю прыть, а мы с Малигой их еще немного придержим. Потом тоже уйдем. Нам верхами легче будет». План был неплохой, но, как часто бывает, развалился он раньше, чем Илья успел договорить и прыгнуть в седло. Потому что сбоку показались переправившиеся вброд лихиты. Они поспели куда раньше, чем ожидал Илья. «Бегом!» — закричал он Рулову и остальным, а сам поскакал навстречу вражескому отряду. Те схватились за луки, полетели первые стрелы. С недолетом, но это пока. Илья ответил более удачно, шип одного. Сообразительный Малига занялся теми, кто в разброд побежал по мосту, подбил двоих, пока остальные опомнились и собрали плотный строй. Бросив взгляд в сторону леса, Илья увидел, что Рулов, Викула и Возгарь уже между деревьями и удирают во все лопатки, не оглядываясь. А чего им оглядываться, когда Илья и Малига позади? А Малига как раз вынес еще одного ворога. «Знай наших!» «Малига, уходим!» — крикнул княжич. Будь под ним голубь, он бы еще поиграл. Но трофейный конь броскам в стороны и прочим уловкам не был обучен. Даже когда Илья свесился с седла, конек встал и скосил глаз. «Ты чего, человек, помираешь, что ли?» Пришлось вернуться к обычной посадке и дать жеребцу шинкеля. Тот резко взял с места, и полдюжины подарков прогудели впустую, хотя одна стрела все же и бумкнула блехитский щит, который Илья повесил на спину. Княжич, развернувшись в седле, двумя стрелами, пущенными разом, подранил парочку скакавших рядом врагов. «Вот так!» Далеко вам, лихиты, до хузарских, до печенежских степных охотников. Больше повеселиться ему не дали. Целый рой стрел накрыл. Илья, конечно, успел пригнуться и спасся. Штук 5 гостинцев завязли в щите, еще пара угодила в шлем, причем одна долбанула так, что аж звон пошел. Сам уберегся, а вот коню досталось. Заржал жалобно и рванул, не разбирая дороги. До леса не доскакал, запутался в малиннике и повалился. Илья был к этому готов, сиганул вперед, толкнувшись от седла, перелетел через кусты, упал перекатом через правое, ушибленное, больно, однако, плечо, потому что в левый лук. Хотел сразу на ноги встать, но не вышло, щитом зацепился. Пока возился со щитом, над ним уже навис конный лихит. Замахнулся пикой. Илья метнул стрелу ему в грудь. Натяг был в четверть силы, нагрудник не пробило, но и лихит ударить не смог, качнулся. А вот конь его не оплошал, обрушил на Илью копыта. Княжич откатился в сторону, уходя заодно и от второго врага, который, свесившись, пытался достать саблей. А тут и третий подоспел. И дела у Ильи стали совсем нерадостными. Луком от конных особо не поотбиваешься, да и жалко такой лук под сабли подставлять. А меч княжичу вынуть не давали. Воины-лихиты оказались хороши, рубили низко, до самой травы. А еще этот с пикой. И кони обученные, норовящие подкованным копытом приголубить. В те мгновения, что Илья вертелся под ногами лошадей, его достали раза 3 не меньше. Спасала бронь, выдержавшая даже укол пики, но по-настоящему выручил Малига. Увидел, что княжича взяли в оборот, и, задержавшись на опушке, положил 2 последние стрелы точно в цель. Было 3 противника, остался 1. А это совсем другое дело. Илья взметнулся навстречу очередному сабельному маху, принял плоскость клинка запястьем на браслет и ухватил лихита за руку. Тот не ожидал и даже не сопротивлялся, когда Илья, рванув в полную силу, сдернул его с коня. Княжич ухватился за седло и не запрыгнул. К лихитам подоспела помощь, и прогудевшая над конской спиной сабля снесла бы Илью еще в прыжке. Но не снесла, и второго удара не последовало. Конь шарахнулся, оттолкнул лошадь подоспевшего лихита, подарив Илье пару так нужных мгновений. Княжич отбросил лук в малинник. «Дай-ка!» — выхватил саблю из пальцев лихита, только что сдернутого с седла. Сабля в левую, меч в правую. «Вот теперь повеселимся!» Рванулся вперед, навстречу наезжающему всаднику, уклонился, сбив мечом пики, и с широкого замаха ударил по затянутому в кожаные штаны бедру. Разворот, прыжок вправо от удара конской грудью. И еще один мах сабли раскроил до кости ногу всадника. 10 быстрых ударов сердца, и рядом стало просторно. Около 10 конных ворогов собрались вокруг Ильи, не решаясь приблизиться. Издали метнули копье. Илья уклонился, от стрелы тоже. Это нетрудно, если следить за стрелком. «Сдавайся, Рус!» — крикнул кто-то. Княжич не ответил, берег дыхание. Один из всадников ткнул Илью пикой в спину. Слабенько, потому что слишком беспокоился о том, чтобы не угодить под клинок Руса. Кольнул и сразу подал коня в сторону, укрываясь за своим товарищем, который поднял коня на дыбы, заставив Илью отступить и развернуться навстречу наехавшим сзади врагам. «Не трогать! Он мой!» Сказано было на германском, но Илья понял. Рыцарь, отличный меч, чешуйчатый панцирь, золоченый шлем с медальоном, щит с гербом. Все как положено. Спешился, встал в 10 шагах. «Видел, как ты сражаешься, Рус!» — сказал рыцарь с сильным германским выговором, но по-словенски. «Неплохо. Жаль, мы не скрестили клинки». «Еще не поздно», — отозвался Илья. он был совсем не прочь потянуть время и пожить, и прихватить с собой на ту сторону еще одного врага. «Нет, битва закончилась. Ты пленник, мой пленник. Брось оружие наземь». «А если я тебя вызову?» — спросил Илья. «Не выйдет», — заявил рыцарь. «Бой закончен, а ты мне не ровня». «Возможно», — согласился Илья. «Ты, вижу, тоже рыцарь, как и я, но пониже, ведь я сын князя. Однако я готов с тобой драться, если ты не струсишь». «А я думаю, ты не струсишь». «Правильно ли я тебя понял?» Германец явно был озадачен. «Ты рыцарь? Разве ты не из русов?» «Из русов». Илья перешел на латынь. «Мой отец — князь Сергий, а господин — кесарь Владимир Киевский. Но принц Кракова Болеслав счел меня достойным, чтобы даровать мне шпоры». «Повтори, пожалуйста», — попросил германец. «Я не священник, чтобы болтать на латыни, как на родном». Илья повторил. Германец озадачился еще сильнее. «Кто подтвердит, что ты говоришь правду?» «Моя честь тому порукой», — по-словенски произнес Илья. «Мог бы, к примеру, это сделать мой добрый друг, рыцарь Орднит. Но его здесь нет, верно?» «Принц Орднит?» — германец задумался. «Мое имя — Вихман из Остервальде. Признай себя моим пленником и пообещай не поднимать против меня и моих людей оружие, и оно останется при тебе. Что же до вызова, то я готов скрестить клинки, когда получу за тебя выкуп. Сейчас, когда ты в моей власти, это невозможно». Весьма рассудительный рыцарь попался. И практичный. А предложение рыцарь сделал неплохое. Илья сохраняет и жизнь, и честь. Что еще надо воину? «Я, Илья, сын князя Сергия Моровского, вручаю свою свободу тебе и твоей чести, господин Вихман из Остервальде, и клянусь именем Господа нашего Иисуса Христа, что не обнажу оружие против тебя и твоих людей до той поры, пока выкуп за мою свободу не будет заплачен». «Я, Вихман из Остервальде, принимаю твою клятву и назначаю выкуп в 200 марок серебром, а до той поры, пока выкуп не будет выплачен, объявляю тебя, рыцарь Илья, своим пленником». «А ты, оказывается, жадный лис, рыцарь Вихман», — подумал Илья. 200 марок — больше, чем получил за его голову владетель Мислав. Ну да ладно. Зато теперь Вихман будет беречь его пуще своего боевого коня. Ведь тот, даже со сбруей и седлом, стоит намного меньше. Так что договорились. И очень вовремя. Едва прозвучали последние слова, как в круг ворвался второй командир вражеского воинства. Вернее, первый, если считать по значимости. «Это кто, рус?» — гаркнул он по-словенски. «Уж не тот ли, из-за которого утоп мой Сбыслов? Вздернуть его на дереве и вперед! Мы и так потеряли довольно времени!» Несколько лихитов тут же кинулись к Илье. Но тот даже не шевельнулся. Он поклялся не обнажать оружие, так что теперь его безопасность — дело германцев. Так и вышло. Между пленником и лихитами тут же образовался рыцарь Вихман с парой конных. «Не торопись, Ростислав! Этот человек принадлежит мне. Чтобы получить его, придется заплатить 200 марок серебром. У тебя есть такая сумма?» Лихит длинно выругался. Помянул подлых русов, грех корысти, родословную некоторых неназванных по имени личностей, кои, несомненно, происходят от противоестественной связи собак и свиней. Илья ухмылялся. Германец за свои 200 марок будет драться беспощадно и отважно. И сейчас, кстати, слушает злобное шипение пана Ростислава очень внимательно. Вдруг тот, забывшись, скажет что-то нехорошее о нем, Вихмане из Остервальда. Но предводитель лихитов, хоть и ругался самозабвенно и разнообразно, за словами следил и ничего порочащего честь германского рыцаря не произнес. Выговорился. Махнул рукой, отзывая своих людей, и добавил уже спокойнее, хотя и с явной угрозой. «Моему брату это не понравится. Сожалею, но хочу напомнить, что служу не боярину Одлилену, а герцогине Оди, и условия этой службы тебе, Ростислав, известны». «Известны», — буркнул Лихит. «И пока мы здесь топчемся, Вихман, обоз русов уходит все дальше, а вместе с ним и твоя доля добычи». «Так не будем терять время!» — воскликнул рыцарь. Усевшись на коня, он кивнул своим, чтобы присмотрели за пленником, доверие доверием, а приглядь не помешает, и поехал в сторону дороги. Илье подвели плохонького мерина, подставили ладони, помогая сесть в седло. За разговорами да в мокром княжич порядком задубел. Оказавшись верхом, он наконец-то огляделся. А хорошо они прорядили вражеское войско. Несколько лихитов стаскивали в кучу тела убитых, да и раненых было не меньше. А вот своих среди мертвых Илья не заметил. Неужто все ушли? Вот это было бы славно! «Пошел!» Кто-то ожег плетью мерина, и тот припустил тряской рысью, догоняя основной отряд лихитов и германцев, еще не расставшихся с мыслью пограбить русов. «Ну, поглядим».